Глава 15. «Пришли результаты из лаборатории по делу Хаммонд», — сказал Арнет. «Ты вроде говорила, что хочешь присоединиться к нам с Марцилла». Джо закрыла глаза, не желая смотреть на папки и документы, активно собиравшиеся на столе на книжных полках и шкафах в ее тесном кабинете. Да, теперь она была лейтенантом. Пространство же здесь ценилось на вес золота, поэтому ее статус подтверждался уже самим фактом обладания личным офисом. Детективы, например, делили открытый этаж, отгораживаясь переносными перегородками. А у нее даже было окно, хоть и выходившее на старый дворик с потрескавшимся цементом. Она вздохнула. Ей, правда, нужно принести что-нибудь и повесить на стены, чтобы немного оживить обстановку. «Уже иду», — заверила она, достала свои записи и направилась по коридорам в лабораторию Джанет Марцилла. Когда она зашла, Арнет и Лопес уже ждали там, изучая свои пометки. Лопес, которая сидела на стуле, собрав ноги в позу лотоса, в момент прихода Джо сразу поставила их обратно на пол. «Крис, как дела у твоей мамы?» — осведомилась Джо и взяла свободный стул у ряда компьютерных мониторов. Приветливая улыбка Лопес слетела с лица, сменившись настороженно-непроницаемым выражением. Ее перевезли в реабилитационный центр, чтобы она восстановилась после операции на бедре, но проблемы с памятью так и не пропали. «Я не знала, что у нее что-то с памятью», — удивилась Джо. Арнет подтвердил, что это так, и попросил Лопес продолжить. Та помедлила, потом глубоко вздохнула и ответила. «А она была в какой-то прострации, когда я ее нашла. Не знала, где она, какой сейчас год, вообще ничего. Очевидно, мама была пьяна, когда упала и пролежала там почти сутки, прежде чем я пришла домой. Она опустила глаза, пока вдавалась в подробности, а затем напрямую встретилась взглядом с Джо. Я нашла на кухне кучу бутылок из-под джина, несколько пустых». Джо поморщилась. Алкоголики очень умело скрывали свою привычку, когда хотели, и прозвучало так, будто Лопес это застала врасплох. Джо потянулась, чтобы положить руку на плечо Лопес, но остановилась. Джо не знала ее достаточно хорошо, чтобы судить, как она отреагирует на такой жест, и как ее начальница не хотела переступать личные границы. «Мне очень жаль. Что говорят врачи?» «Возможно, она так до конца и не оправится, они не знают. Но хотя бы она сейчас не может пить. Дай мне знать, если тебе понадобится отгул». В комнату вошла Джанет со стопкой папок, ее черные кудри были собраны с помощью ручки в пучок. Она кивнула всем. «Джо, Боб, Крис, о боже! Ты не сидишь в телефоне? Что, уже прошла всю игру?» Все эмоции исчезли на лице Лопес, и она демонстративно закатила глаза. «Ой, да ладно, я не играю в игры, и, кстати, скоро все файлы будут передаваться онлайн, и тогда я вообще не буду выпускать телефон из рук». Арнет с ухмылкой показал на туфли на 10-сантиметровой пробковой платформе. «Какие громкие слова для той, кто носит такую обувь. Что будет, если тебя вызовут на место преступления?» Джанет ему подмигнула. «У меня есть пара кроссовок в шкафчике и в багажнике, Шерлок». Арнет засмеялся и махнул рукой. «Тогда почему бы не надевать их сразу?» Джанет преувеличенно громко вздохнула и покачала головой. «Сюрприз! На работе, где большинство мужчин, женщину могут не воспринимать всерьез. Особенно, когда она ростом 1,60 м, а на каблуках я кажусь выше, а еще туфли удобней, чем кажется. А теперь, когда я уже прочитала тебе лекцию по женской моде, может, начнем?» Джо безуспешно пыталась стереть улыбку с лица. «Давай». «Во-первых, мазки из-под ногтей не обнаружили сторонние ДНК, но меня это не удивляет. Судя по синякам на руках и сбоку, ее схватили, и она не могла ни до чего дотянуться. Мы также взяли мазок с шеи, на всякий случай, но и там нет других ДНК, кроме ее собственной. Тоже неудивительно, так как для этого на орудии убийства должен был остаться сильный отпечаток ДНК преступника. Нельзя сказать, что это невозможно, но крайне маловероятно». Она сделала паузу и оглядела лица всех присутствующих. «Понятно», — сказала Джо. «Учитывая вышеупомянутое расположение синяка, мы поискали ДНК на ее платье в тех местах, к которым убийца должен был прикоснуться», — Скажу сразу, шансов немного. Люминол не выявил никаких телесных жидкостей, никаких маленьких капель крови из старого пореза, ничего такого. Так что просто невероятно, что нам удалось выделить что-то, не относящееся к жертве. Но! Она подняла ладонь, чтобы предупредить радостное волнение. Это еще не все. И этого точно недостаточно, чтобы пробить по базе. Так что нам от этого никакого толку? Лопес сузила глаза. Пока что, добавила Джо. Джанет показала на Джо. Вот именно, пока что не нужно сдаваться. Если сдать в лаборатории образец ДНК подозреваемого, там смогут провести сравнение. Но тут есть два подводных камня. Первый. Поскольку данные неполные, лучшее, что смогут сделать в лаборатории, сказать, что есть вероятные соответствия. Они либо смогут исключить вашего подозреваемого, либо не смогут, и это сильно отличается от полного совпадения. Заключила она и снова сделала паузу, чтобы удостовериться, что все понятно. «А второй?» – спросила Джо. «Даже если подозреваемого исключат, это еще ничего не значит». «Как это?» – спросил Арнольд, потирая подбородок. Эта привычка появилась у него с тех пор, как он бросил курить. «Если мы выявляем ДНК из крови или спермы, то примерно понятно, как они могли оказаться на жертве. Но при таком раскладе ДНК выявляется из клеток кожи. И жертва, например, могла пойти в бар перед тем, как вернуться домой. Может, кто-то в нее врезался, она упала, и человек помог ей подняться. В таком случае на ее одежде тоже могли остаться клетки кожи, особенно если человек вспотел». «Так, получается, это может быть кто угодно?» – спросил Арнольд. Джанет заговорила быстрее, когда начала объяснять. В этом вся и проблема. ДНК кожи. Ведь ее очень легко передать и, соответственно, трудно объяснить, как она туда попала. Вы же слышали про дело Кэти Энн Марчант? Девочку похитили и убили. После 15 или около того лет дело открыли заново и провели анализ ДНК кожи на ее трусах. Поскольку она не соответствовала ни одному из членов семьи, их можно было оправдать, и это попало в прессу. Единственная проблема в том, что на этом основании нельзя давать оправдание, потому что та ДНК могла остаться совсем от другого типа контакта, который не относился к убийству. Например, голос Арнета стал выше на октаву. Джанет пожала плечами. «Я всего лишь читала статью об этом. Одна лаборатория проводила тест, чтобы понять, насколько легко ошибиться с контактной ДНК. Трусы протестировали прямо из упаковки, нашли две ДНК, которые не принадлежали никому из лаборатории. Одна из субвизуального мазка крови, скорее всего, от рабочих фабрики или инспекторов. А теперь представьте, что эти трусы были на вашей жертве, и вы ошиблись, решив, что ДНК принадлежит преступнику. Итак, настоящего убийцу можно оправдать, если ДНК не совпадет», – вставила Лопес. Арнольд откинулся на спинку стула. «Тогда зачем вообще это проверять?» Джанет кивнула. «Это бесит, я знаю. Скорее всего, полученные данные все же относятся к убийце, учитывая места синяков. Поэтому мы считаем, что клетки эпителия в этой области имеют какую-то важность. Но вы должны понимать, что, несмотря на совпадение ДНК, этого будет недостаточно. Любой адвокат разобьет такое обвинение в пух и прах. Получается, это укажет нам верное направление, но не сможет обвинить убийцу». Джо постучала ручкой по колену. «Верно. Выходит, мы получим все образцы ДНК и посмотрим, сможем ли найти кого-то совместимого с этими данными. Если нет, то это ничего не даст. Но если да, то мы идем за этим подозреваемым, словно фурии ада». «Верно», повторила Джанет и улыбнулась. «Поняла». Лопес сделала пометку в блокноте, а в глазах вновь появился огонек. Джо улыбнулась этой перемене. «Это все?» Джанет посмотрела свои пометки. «Мы нашли несколько мелких волокон на ее шее, скорее всего, от орудия убийства. Они желтые, похожи на полиэстер. На веревку не похожи, вероятно, это какая-то ткань. Но больше я ничего не могу сказать, пока не найду, с чем их сравнить. Это все». Телефон Джо завибрировал. Она взглянула на имя и переключила звонок на голосовую почту. «Они не совпадают ни с какими волокнами в комнате?» — спросила Лопес. «Нет. Мы проверили портьеры, полотенца, все, что было». «Ну, по крайней мере, мы знаем, что нужно искать что-то желтое, чем можно задушить». «Уже что-то». Джо повернулась к Лопес. «Есть какие-нибудь зацепки из компьютеров и телефонов?» Лопес чуть выпрямила спину. «Мы все еще восстанавливаем удаленные письма и сообщения, но пока что нет чего-то даже отдаленно подозрительного». Джо встала, и остальные последовали примеру. «Держите меня в курсе. Есть что-то еще, пока я не ушла звонить?» Каждый счел нужным покачать головой. Джо направилась обратно в офис, заперла за собой дверь, затем достала телефон и позвонила по тому номеру. «Джози?» — ответила Ева. «Спасибо, что наконец-то перезвонила». Ева Ричард была лучшей подругой Джо с тех пор, как она в возрасте 13 лет переехала в Окхерст из Нового Орлеана. Тон ее голоса казался притворно шутливым. «Как всегда драматизируешь, мы созванивались только вчера», — напомнила Джо, рассмеялась и плюхнулась в кресло. «Я так понимаю, ты знаешь, почему я звоню, раз сбрасываешь звонки?» «Я не хочу сейчас ходить на свидание вслепую, устроенное моей мамой, Ева. И я ничего не могу поделать, раз она этого не понимает». «Она психует, Джози. Она психует каждый раз, когда я с кем-то расстаюсь». «В этот раз все по-другому. Ты никому об этом не рассказала, а теперь даже не сделаешь маме одолжение с этими слепыми свиданиями. Вообще она просила меня, чтобы я сказала тебе об искусственном оплодотворении». Джо поперхнулась кофе, который только что отхлебнула, и с трудом не разлила его себе на рубашку. «Тебе надо предупреждать заранее, если ты собираешься использовать слова «моя мама» и «искусственное оплодотворение» в одном предложении. Тогда представь, каково было мне». «Да, я могу понять, что эта беседа была не из приятных», — согласилась Джо. «Я ей позвоню и успокою». «Успокой и меня тоже». «Да ладно, я ж тебе все рассказала. Чем это отличается от сотни моих таких же проколов?» «Отличается тем, что ты только что сказала. Ты как будто сдалась. Ты даже не позвонила ему, когда он ушел, чтобы выяснить, что случилось. И ты не говорила никому об этом до тех пор, пока не пришлось. С тобой что-то происходит, и я дала тебе время самой в этом разобраться. Может, даже слишком много. Поэтому с меня хватит». Джо загнула краешек папки с делом Джанин и вздохнула. «Пожалуй, это не казалось мне чем-то важным, чтобы об этом распространяться. И неважно почему, да? То ли потому, что ты убедила себя в его непременном возвращении, то ли потому, что не хотела разбираться с последствиями». «Нет, возвращаться он точно не станет. И я по нему скучаю, но не слишком сильно. И нет, я не хотела все это объяснять, потому что, как бы ужасно это ни звучало, мне на это плевать. Я знаю, что моей маме этого не понять, и я не знаю, сможешь ли понять ты. Но если к 37 годам я не поставила личную жизнь в приоритет, то для этого есть причина. Я не хочу детей, и мне кажется, что даже не хочу отношений. Особенно, если они мешают моей карьере. А так оно и есть». Ева на долгое время замолчала. «Ладно, как мне тебе помочь? Сказать твоей маме, чтобы отстала? Заказать тебе стриптизера и напиться с тобой? Устроить спа-выходные?» Джо улыбнулась. «Я поговорю с мамой, но уверена, что в итоге пойду на это ее свидание вслепую, чтобы она не стала приносить в жертву живых цыплят во имя внуков. Стриптизеров оставь себе, а выходные вместе — это здорово. Может, соберемся в поход?» Я почти уверена, что в эти выходные будет снег, и даже если нет, мне не улыбается умереть на 40-градусном морозе. Как насчет старого доброго кофе? Я попрошу Тони присмотреть за детьми и заранее к тебе приеду». «Хороший план», — согласилась Джо, затем сбросила звонок и открыла папку Джанин, чтобы добавить новые сведения.